Глава четвертая. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой? И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю, выражающее: не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, пред Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях: благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне: руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те 7? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Тогда отвечал я и сказал ему: что значат те 2 маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему: что значат 2 масличные ветви, которые через 2 золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне: ты не знаешь, что это? Я отвечал: не знаю, господин мой. И сказал он: это 2 помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли.